Лиза рассмеялась. Дик привлек ее к себе, поцеловал. Несколько секунд они стояли обнявшись и подскочили от неожиданности, когда прямо за их спинами раздался громкий голос. «А это что такое?» Лиза и Дик обернулась. Джемми стоял на лестнице в пижаме и, широко открыв рот, указывал пальцем на воздушного змея. «Это?» — Дик хитро прищурился. «Это твой воздушный змей. Я подумал, что у тебя ему будет лучше, ведь у тебя больше свободного времени, чтобы им заниматься. Но я надеюсь, ты иногда будешь меня на нем катать, ладно?» «Мой воздушный змей! И это правда, Дик!» Джемми бросился вперед, едва не сбив Лиз с ног. «Честное слово, он теперь мой! Совсем-совсем!» Дик улыбнулся и подхватил мальчугана на руки. «Честное, благородное слово!» Джемми внезапно посмотрел на него с недоумением. «А что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я думал, ты рассердился на маму и Меган, и больше никогда не приедешь». «Я действительно...» «Сердился на них немножко», — обстоятельно ответил Дик. «Но теперь я понял, что был неправ». «А на меня ты тоже сердился?» — на всякий случай уточнил Джемми, соскальзывая на пол и трогая кончиком пальца шелестящее радужное крыло змея. В эти минуты он был очень похож на мальчика с полотен Рокуэлла Кента. «Нет, я никогда не сердился на тебя, а сейчас я вообще ни на кого не сержусь. Это хорошо». Джемми серьезно кивнул и повернулся к матери. «Как насчет завтрака, мам? Я ужасно проголодался. Если ты подождешь 10 минут, я как раз успею поджарить гренки. Тебе вполне хватит этого времени, чтобы одеться и вычистить зубы». Но не успела она договорить, как наверху раздался топот, и голос Меган спросил. «Кто там? Это ты, мама?» «Да, это я», — ответила Лиз. «И еще Дик и Джемми». «Какой Дик?» «Тот самый Дик. Врач?» — переспросила Мег. И Лиз услышала наверху голоса Питера, Энни и Рэчел. Похоже, они разбудили весь дом. «Тот самый Дик! Грубиян и идиот!» — со смехом крикнул Дик. Меган, выйдя на площадку лестницы, смущенно улыбнулась. «Извините», — пробормотала она. «Я была не права». «Я тоже был не прав, Меган», — серьезно ответил Дик, улыбаясь ей. «Давайте все-таки завтракать», — ставил Джемми. «А то уже утро». «Хорошо, дорогой». Лиз шагнула в сторону кухни, но остановилась. «Пожалуй, я сейчас испеку вафли, и мы все вместе сядем за стол». Она улыбнулась Дику, и он поцеловал ее. «Они не дают тебе посидеть спокойно, как я погляжу», — заметил он, входя следом за ней в кухню. «Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь?» «Изредка», — ответила Лиз, доставая электровафельницу. «Обычно я ужасно занята, но к тебе это не относится. Можешь приходить к нам завтракать хоть каждый день». «Вообще-то я планировал остаться», — громким шепотом сообщил Дик, наклоняясь к Лиз и щекоча губами ее шею. «Мне нравится эта идея», — серьезно сказала Лиз, поворачиваясь к нему. «И мне тоже», — ответил Дик и, подхватив Джемми, посадил его к себе на плечи. «Очень нравится, честное, благородное слово». Он счастливо рассмеялся и, обернувшись назад, увидел Меган, Рэчел и Энни, которые робко улыбались ему, стоя у дверей. «А вам?» — спросил Дик. «И нам. Нам тоже очень нравится», — ответил за всех Питер, появляясь в дверях. И Лиз подумала, что она все-таки счастливая женщина. Лучшего рождественского подарка семья с улицы Надежды не получала еще никогда. Закончилось чтение книги Даниэлы Стил «Неожиданный роман». Читал Валерий Клугман.